Рябой старшина, водитель встречного ЗИСа, несколько оторопев от такого натиска, начал было оправдываться. Но Таманцев, распахнув дверцу кабины, решительно отодвинул его и сам, вскочив за руль, проворно откатил машину назад и вправо, к самому кювету. Между тем регулировщица, став перед полуторкой, ругала хижняка, несомненного виновника затора, к тому же не желавшего осаживать назад за обочину, на арестную площадку, как она требовала. «Не шуми! У меня нет заднего ходу, понимаешь, нету!» — умоляющим басом клялся хижняк, грязной тряпкой утирая пот с лица. «Ну не ори! Сейчас разъедемся!» «И зачем вас на войну берут? Фу, дьявол!» — в сердцах сплюнул он. Из дощатой будки к шлагбауму уже спешили Алехин и массивная злая начальница КПП. «Пропусти их!» — дожевывая на ходу, закричала она регулировщице. Домчать до поворота и, почти не сбрасывая скорости, развернуться вправо, куда скрылся ЗИС, было для хижняка делом одной минуты, но впереди, не было видно ни одной машины. «Прямо», — приказал Алехин. Полуторка пронеслась по улице несколько кварталов, и вот на одном из перекрестков, на параллельной улочке, промелькнул ЗИС с военными в кузове. Хижняк тормознул так, что Андрея и Таманцева с силой прижало к переднему борту, и тотчас стал разворачивать назад, но Таманцев, перегнувшись в кабину, закричал: «Это не та машина!» Полуторка остановилась. Алехин вылез на подножку, росинки пота блестели у него на лбу. «Джаз, вернемся влево», — посоветовал Андрей нерешительно. «Проскочим назад, мимо базара и к станции». «Наши армейские сапоги, — сказал Алехину Таманцев, — 41-й и 42-й размеры, массового пошива, широкой колодки, ношенные, с выраженными индивидуальными признаками. С теми отпечатками, что у родника, разумеется, ничего схожего. Но установить их все равно придется, имея в виду офицеров, — заметил он. С нас потребуют. Что же касается машины, полагаю, что ЗИС с фронтового продсклада. Знаете, возле станции огороженные штабеля. И мне так думается. ЗИСок с продсклада, не совсем уверенно вступился хижняк. Что ж ты раньше молчал? Ручаться не могу. И вам ведь люди нужны, а не машина, сказал хижняк понимающе. А они, может, сойдут, и тогда... Разворачивайся на склад. Часть 18. На фронтовом продскладе. Как только машина подъехала к территории склада, Таманцев на ходу перевалился через борт, и пока Алехин, выйдя из машины, объяснялся у въезда с часовым, прошмыгнул в ворота. На большой ровной площадке под брезентами, штабелями ящиков, бочек и мешков были сложены различные продукты. Все вокруг находились в движении. Шоферы и кладовщики, этот беспокойный полустроевой люд, более чем кто-либо исполненный сознание своей значительности и необходимости на войне. Получатели из частей и солдаты в перепачканных мукой гимнастерках, что таскали ящики и мешки на весы, грузили в автомашины. В правом углу у изгороди из колючей проволоки с враждебной настороженностью уставилось стволом в небо зенитное орудие. Возле штабеля мешков с мукой, у вереницы машин, ожидавших очереди на погрузку, Алехин разыскал начальника склада, пожилого майора, толстого, с большим выступающим животом, однако на редкость подвижного и энергичного. Узнав, что Алехин из контрразведки, он, оставив дела, провел его в просторную землянку, где помещался штаб склада, попросил двух сержантов-писарей выйти и только тогда, усевшись сам и усадив Алехина, спросил, что его интересует.